Глава 20. Маша. Денис уже не злится. Мыслей нет. Меня нет. Есть лишь пламя, овладевающее и порабощающее. Что-то сильное внутри, сминающее и уничтожающее разум. Истинность. «Сядь личиком ко мне, малышка», — стонет Дима, усаживая меня сверху. Губы Дениса ложатся на шею. Он ласково откидывает мои волосы. «Сними это», — требует, стискивая с меня футболку. «Красивая», — стонет Дима, обхватывая губами мой сосок. «Как же хорошо!» Прикрываю глаза, облизываю резко высохшие губы. «Сейчас еще лучше, когда я знаю, кто они, и немного понимаю, что происходит со мной». «Ах! Дэн ведет языком вдоль моего позвоночника, пуская волны мурашек. «Нравится сладкое», — хрипит оборотень. — «Да, очень. Тяжело дышу, с трудом выговаривая каждое слово. Ведь мне не говорить хочется, а почувствовать этих мужчин в себе, ощущать огонь мощных рук на своих самых скромных местах, не стесняясь самой ласкать их. Руками гуляю по телу Димы. «Сука, не могу, хочу в тебя», — шепчет он, переходя на вторую грудь. Языком вылизывает твердый сосочек. Денис ведет ладонями вдоль моей талии, затем гладит спину. Выгибаюсь, умоляя продолжать. Попискиваю, полностью отдаваясь оборотням. «Давай трахнем ее, Дэн. У меня сейчас яйца разорвутся», — бормочет Дима, как одержимый, лаская мою грудь. «У меня тоже», — вторит ему Денис. Ногтями впиваюсь в кожу медведя. «Я хотела... посмотреть на ваших... Ах! Посмотришь. На наших медведей обязательно посмотришь. И на все остальное. А могу я...» В одурманенной лаской голове появляется четкое желание, и оно затмевает за собой все остальное. «Что, сладкая моя?» — мурчит Денис, прикусывая мочку моего уха. «Поласкать вас. Хочу. Там. Ну, в общем...» Краснею до кончиков ушей. «Дим, ты слышал?» — в голосе медведя безумное возбуждение. «Наша лапочка хочет пососать члены. Мне так неловко». «Это грубо», — опускаю взгляд. «Нет ничего грубого, малышка», — рычит Денис. «В сексе грубости приемлемы, если грани не переходить. Ну же, скажи это». «Да, лапочка, мы так хотим услышать», — вторит Дима. «Как грубость сорвется с твоих сладких губок?» «Я не знаю». «Пожалуйста, Машуня, порадуй своих мишек. Не стесняйся нас, прошу». А у меня внутри будто барьер. Словно произнося это, я стану еще более порочной. Выйду на новый уровень, и все вокруг это увидят, будут пальцем показывать. «С нами все можно», — уговаривают меня. «И ничего не страшно». «Ну же, девочка, нас так возбуждает твой голосок!» «Я хочу...» — снова облизываю губы. «Как же сложно!» «Хочу пососать ваши члены!» «Я это сказала! Сказала!» «Ох, и возбудилась сама! Ощущаю, как подо мной дернулся член Димы, мои мишки в полном восторге!» «У меня пиздец встал. Ты очень сексуально это сказала, крошка». Дэн целует меня в плечо. «А теперь приступим к сладкому». Меня снимают с Димы, почти голую, беззащитную. Сажают на стул, машинально закрываю грудь. «Не надо». Дима нежно отводит мои руки. «Нам нравится смотреть на тебя». Мужчины стягивают футболки, встают по обе стороны, гуляют по моему телу жадными взглядами. Такие высокие, большие, и я перед ними в одних трусиках. Расстегиваю ремень на джинсах Дэна, стаскиваю вместе с бельем, затем освобождаю Диму от одежды. Перед лицом пружинят два больших члена. «Если я что-то не так сделаю, вы скажите», — бормочу, проводя ладонью вдоль толстых, увитых венами стволов. «Не думаю, что ты что-то не так сделаешь», — стонет Дима. «Возьми его в ротик, лапочка, не терзай меня». Хитро улыбаюсь, дохожу до основания, обхватываю мужские яйца. Они все сжаты. «Ну же, детка, рычит Дэн, не мучай своих медведей. Ладно, погружаю в рот член Димы, продолжая рукой ласкать второго Мишку. Глубже, от сильного мужского аромата голова кругом. Я словно пьяная, ласкаю Диму, чувствую, как сама уже на все готова, лишь бы они меня взяли. И когда мой Мишка кончает, вновь выпиваю все до капли. Смотрю на него, слушаю низкое рычание, облизываюсь и приступаю ко второму. Денис сдержаннее. Он лишь прикрывает глаза, а по высоко вздымающейся груди я вижу, как ему хорошо. «Тебе нравится?» — распаляю медведя, чувствуя, что он уже на грани. «Да, Машуня, очень нравится!» — открывает глаза. Взгляд мутный, затуманенный. При этом я продолжаю ласкать Диму ладошкой. Дэн кончает, мы все совершенно безумны. Меня снова несут наверх, любят до самого рассвета, жарко и сильно. И вновь я засыпаю в полном блаженстве. А на утро кормят завтраком. Я понимаю, что начала привыкать к такой жизни. Страстные мужчины, красивый дом, чувство наполненности, душа поет. «Может, все-таки останешься?» Димка щенячьими глазами смотрит на меня. «Сегодня мне в любом случае нужно в общежитие и потом на учебу. От Захара подальше держись. Я к тебе в сумку кинул баллончик для самозащиты с сюрпризом. Используй аккуратно, и вот тебе с собой». Денис протягивает мне сумку с контейнерами. Тут обед, пара перекусов и ужин. «Мы сегодня снова охотимся». У меня на языке вертится куча вопросов, но не время. Бросаюсь на шеи к своим мишкам, обнимаю их обоих. «Спасибо вам», — говорю тихо, — «за все. Никто и никогда обо мне так не заботился». «Привыкай, детка», — Денис меня целует. «Сегодня я на машине, кстати». «Эй, Лапа, мы скоро увидимся», — подмигивает мне Дима. «Ты чего? Не грусти». «Я просто уже соскучилась», — смахиваю с ресниц слезинку. «Но если бы я знала, что произойдет дальше, ни за что бы не уехала».